Миран Фроде холодно созерцал эту семейную сцену. Монстр осторожно уложил на землю сначала одну свою сестру, затем другую. Феррис и Ирис Эрис, они были красивы. «Я дам тебе жизнь», — едва слышно пробормотал Люсиль. Пространство исказилось и буквально выплюнуло ему в руки золотистый меч, который тут же вонзился в грудь Феррис. Невероятно, но полуоторванные руки и ноги девушки и смертельные раны на них начали зарастать, хотя никакое волшебство в мире не могло исцелить их. Фроадо криво улыбнулся. Неужели такое действительно возможно? Люсиль Эрис даровал сестре свою жизненную силу. Хотел бы Фроадо спросить, «А что же ваша жизнь? Уменьшится?» Но он понимал, как глупо будет задать подобный вопрос Богу перед ним. Это сумасшедшее существо. Он не ценил собственную жизнь. Вот только... Как я и думал, даже подобные вам боятся смерти ближайших родственников. Люсиль взглянул на него. В самой глубине его голубых глаз появилась улыбка. «Но вы решили убедиться в этом и ранили моих сестер?» «Нет, разумеется, нет». Леди Феррис суждено было стать заложницей для того, чтобы выманить некоего носителя Альфа-Стигмы. «Из нее мертвой не вышла бы заложница, не думаете?» Легко отозвался Люсиль. «Я не собирался ее убивать». «Значит, чуть не убили лишь случайно?» «Непреднамеренно? Твои сестры просто очаровательны. Я всего лишь увлекся». «Странное вы имеете увлечение», — рассмеялся Эрис. Фродо ухмыльнулся. Конечно же, не было у него такого хобби. Он и силы-то тратить не собирался. Проверить, как отреагирует Люсиль Эрис, вот была его цель. Найти слабость. Хотя идея сделать девочек заложниками и выставить их против Райнера Люта была не так уж плоха. Но как же хотелось найти слабое место этого окутанного тайнами монстра. Люсиль прибыл сюда поздновато, когда Феррис и Ирис Эрис были уже мертвы. Убить их было бы наслаждением. Однако монстр все-таки пришел, решился оставить его величество одного и пришел помочь сестрам. «Что?» – думал Фроадо. «Что это может означать?» Такой человек, как Люсиль Эрис, не мог действовать спонтанно. Генерал-лейтенант искренне считал, что этот человек ради собственных сестер и пальцем не шевельнет. Ведь тьма в их душах, Мирана и Люсиля, одна и та же. Но последний был намного темнее. Напав на Феррис и Ирис, Фроадо думал, что их брат не явится. Но он ошибся. Люсиль пришел. Может быть, сестры, его слабость? Но оставался вопрос, почему он пришел именно сейчас, не раньше? Такое чудовище вполне могло очутиться здесь в одно мгновение, как далеко бы ни было. Мечник мог бы прийти и спасти их сразу, немедля. Почему он этого не сделал? Потому что не мог? Неужели... Сила Люсиля Эрис простирается лишь в пределах этой страны. Скосив глаза, Фроадо пристально наблюдал за Люсилем. Тот вынул золотой меч из груди Феррис. Она была абсолютно здорова, роковые увечья бесследно исчезли. Даже разодранное в клочья платье стало целёхонько. Определенно, жуткая магия сделала девушку такой, какой она была до нападения. «Осмелюсь задать вопрос». «Какой же?» «Вы сердитесь?» «Нет». Люсиль покачал головой, взглянув на черное кольцо Фроадо, а затем на вновь появившуюся тень у его ног. «Сёстры сами виноваты в том, что не в состоянии справиться с мелкой сошкой». «Мелкая сошка, значит?» Расхохотался Фроадо, вновь окружая себя своими черными зверями. «Теневые волки». Их призвало кольцо на его пальце, кольцо Императора Тьмы. Они проворны и быстры, обычный человек им не ровня, как и любой из воинов-магов. Но по сравнению с чудовищем, они не более чем слабое оружие, их сила меркла перед силой монстра, если бы Люсиль захотел, Фроадо уже был бы убит. Звериные тени преграждали путь к Фроадо, возможно, Люсиль, надумая он расправиться с врагом, можно будет остановить. «Боишься?» – улыбнулся Люсиль. «А кто бы не боялся, стоя перед вами?» Мгновенно был ответ. «Ты говорил мне, что вовсе не боишься. Или, по крайней мере, что смерти не страшишься». «Смерти я не страшусь. Но мне еще рано умирать». «Рано? Это интересно. Тебе ведь хорошо известно, что время нашей гибели мы не выбираем. Даже если человек не хочет, он умрет в отведенный срок. А бывает и так, что другому приходится жить и умолять о смерти. Все бывает». Вытянув руку, Люсиль произнес: «Так кто же ты из них?» Фродо напрягся всем телом. В его кулаке было крепко сжато кольцо. Когда он сжимал его сильнее, его тени становились все крупнее и больше. Но генерал-лейтенант понимал, что все бессмысленно. Победа останется за самым страшным существом в Роланде. Их схватка — словно удар яйца о скалы. С усмешкой Люсиль рассматривал зверей Фруады. «Считаешь, что этим ты одолеешь меня?» «Я так не считаю», — покачал головой советник. «Тогда не вижу логики». «Кто знает. Вдруг судьба на моей стороне». Мрачная кровожадная улыбка была на лице Фруады. Он махнул правой рукой, махнул черным, как смоль, кольцом. И черные звери вмиг устремились вперед. Трое из них напали на Люсиля, но, разумеется, мужчина их развеял одним движением ладони. Фруаде показалось, что что-то еле видное, похожее на ударную волну, сорвалось с его ладони. «Ах!» Правую руку Фруаде оторвало от тела, брызнула кровь. Плечо обожгло нестерпимой болью, но рана, видел он, была странно чистой и аккуратной. Он не знал, что навредило ему. «Лезвие меча?» Лицо Люсиля было веселым. Он взмахнул рукой, снова играя со своей жертвой. Вновь Фруаде почувствовал что-то едва заметное. Он прыгнул в сторону и этим спасся. В том месте, где он только что стоял, почва разлетелась комьями, и земля раскололась. В разверстой дыре не было видно дна, человек так не сумел бы. Забытые осколки рядом не стояли. Сила бога, мощь демона. Фруаде сомневался. Бог? Демон? Да как это возможно? Как может человек, сердце которого болит за сестер, быть богом? Забавно. Действительно забавно. Генерал-лейтенант поймал свою правую руку и, притронувшись к кольцу на одном из пальцев, произнес: «Да будет тьма!» Слова эти породили тень, но не зверей на этот раз, а лезвие. Лезвие, в которое Фруаде вложил все свои силы, тонкое, мощное, жесткое, резкое, мизерное. Он сконцентрировал всевозможные мысли на его кончике. «Что ты собираешься делать?» В улыбке Люсиля так и читалось: «Этим ты не сможешь даже прикоснуться ко мне». Фруаде это прекрасно понимал. Противник был слишком силен, но он все равно схватился за лезвие левой рукой. «Я убью тебя прямо здесь». «Скучная шутка», — усмехнулся Люсиль. «А мне кажется, довольно интересно. Если ты так уверен в себе, то почему бы тебе не пропустить мою атаку?» Фруаде погрузил лезвие в землю. С хлюпаньем разжижалась почва, такая сила в нем была. Но Люсиль не двигался с места. Казалось, что он смеется над Фруаде. «Что ж, будь по-твоему». «По-моему». «Тому и быть. Так что...» Вдруг голос Люсиля стих. Удивленно, пристально он посмотрел на соперника. «Ах, вот оно что! Уж я-то мог предугадать это!» Впервые лицо Фруаде озарилось безмятежным весельем. «Именно. Мог бы предугадать!» Пока мужчина заговаривал Люсилю зубы, кончик его лезвия вынырнул из земли прямо рядом с головой Феррис Эрис. Одна его мысль, и девушка погибла бы мгновенно. Люсилю, конечно же, это не помеха, но тем не менее, план Фруаде был не только в этом. Далеко отсюда, к югу от этой пустынной дороги, в Роландском королевском замке поджидали нанятые Фруаде убийцы, которые должны были отрубить голову Сиону Асталу. Генерал-лейтенант желал знать, придет ли Люсиль за своими сестрами. Если да, то наемники Фруаде нападут на короля, которого Эрис должен был охранять. Можно посмотреть, кого он решит спасти, сеньора или девочек. «Клан мечников охраняет короля на протяжении целых поколений. А ты решил отказаться от него? Чтобы узнать это, готов ли ты рискнуть своей жизнью?» Смотрел на него Люсиль. «Я не просто удовлетворяю свое любопытство. Это благодаря дому Эрис король защищен, и мы можем со спокойной душой возложить на него обязанности. Но если ты можешь изменить родине лишь из-за своей сестры, я вынужден буду принять меры». «Эксперимент?» «Верно. И что же?» «Пока результата нет. Это все, что я могу сказать. Жизни Его Величества и Леди Феррис в опасности. Скажи, кого же ты надумаешь спасти?» «Какой ты непростой человек», — улыбался Люсиль. «Но нет смысла в твоих экспериментах. Я думаю, все же стоит попытаться». «А я думаю, что нет». Люсиль прервал его, делая пас руками, и теневое лезвие исчезло. «Значит, ты выбираешь сестру?» Люсиль пожал плечами. «Убийцы Сиона уже нарезаны на куски». Глаза Фруада смотрели только на Эрис все это время, тот не двигался с места. «Но что значит «уже нарезаны на куски»? А вдруг существует два Люсиля Эрис? Этого не может быть. Что он имел в виду? Неужели человек передо мной на самом деле иллюзия? Неужели...» «Я оказал тебе услугу, Миран Фруаде», — напомнил о себе мечник. «Услугу? Услугу. Не буду упоминать, что в устранении наемников не было необходимости. Ты ведь их послал не убивать Сиона, верно? Да и не смогли бы они, к тому же». «Что верно, то верно. Убийцы должны были притвориться, что хотят лишить Сиона жизни. Зачем жертвовать своим хозяином ради тривиального эксперимента? Но я все равно уничтожил их. Как ты думаешь, почему?» «Поведай мне». Фруаде пожал плечами, вернее, левым плечом. Правая, раненая, отозвалась болью. Удостоив свое увечье косым взглядом, он вновь обратился к Люсилю. «Почему же?» «Потому что ты интересен мне. Никто еще не пытался играть со мной в такой наглой манере. Так что мне кажется, стоит сделать тебе одолжение. Небольшое, по сути». «Ха, я открою тебе секрет. Скажу то, что тебе так хочется выведать. О моей силе, о моей слабости. По правде говоря, физического тела у меня нет. Я, которого ты видишь перед собою, бестелесен». «Бестелесен?» «Да. И вот поэтому-то...» Внезапно Люсиль исчез, а в следующий миг он появился за спиной Фруаде. «Поэтому-то я существую нигде и везде». Медленно повернувшись, генерал-лейтенант взглянул на него в полном восторге. «Можешь быть в двух местах одновременно? Неважно где». Люсиль кивнул. «Я могу доказать. Раздвоиться на твоих глазах». «Великолепно». Фродо напротив качал головой. «Я не сомневаюсь в ваших словах». «В самом деле?» «Да». «Похоже, что ты веришь вовсе не всему, что я говорю». «Вы ошибаетесь». «Он слишком разговорился». Мелькнула мысль. Когда люди становятся слишком разговорчивыми, это означает лишь одно – им есть что скрывать. А Люсиль Эрис определенно что-то скрывает. «Что именно? Какая у него тайна? Или же я ошибаюсь? Для такого монстра, как этот, все в мире лишь скучно. Он играет со мной лишь за тем, чтобы убить время?» В глубине души Фродо сомневался. Люсиль не был похож на человека, который станет делать то, что ему, в общем-то, не нужно. Он что-то утаивает. Чтобы Фродо не обнаружил его истинную слабость, чтобы не дать ему действительно важной зацепки. Только вот что? Лицо монстра видел мужчина, идеальное и невероятно красивое. И он попытался заглянуть в его сердце, мысленно протягивая руку к его душе, чтобы нашарить там истину, что скрыто в глубоких темных закоулках.